Глава 19. Когда слуга из Линдгофа позвонил у калитки Гнадека, Елизавета сидела во дворе и плела гирлянду из плюща, а мисс Мертенс держала в руках наполовину готовый венок из астр. Склеп на кладбище Линдгофа был готов. Сегодня между 5 и 6 часами пастор назначил торжественное предание земле гроба с бренными останками прекрасной Лилы, и гирлянды и венки должны были стать ее последним украшением. Посоветовавшись с матерью, Елизавета приняла приглашение, переданное ей слугой. Вскоре после его ухода пришел Рейнгард. У него был озабоченный вид, и на расспросы мисс Мертенс он ответил, что фон Вальде вернулся из Толлебена в жутком состоянии. «Вероятно, то, что он пережил там, ужасно. Мне надо было кое о чем ему сообщить, но я вскоре убедился, что он меня не слушает. Он сидел передо мной как потерянный. Когда я начал говорить ему о находке здесь, в Гнадеке, он с нетерпением и досадой прервал меня словами. Я уже довольно слышал об этом. Пожалуйста, оставьте меня в покое». От мисс Мертенс не ускользнуло, что Рейнгарда оскорбил тон хозяина. «Мой друг», — заговорила она, желая его утешить, — «когда большое горе сваливается на нас, окружающее становится нам безразличным или даже непереносимым. Господин фон Вальде, вероятно, очень любил покойного». «Елизавета, дорогая моя», — прервала она себя, — «что вы делаете? Неужели вы находите, что это красиво?» И она указала на гирлянду. Елизавета, слушая Рейнгарда, схватила несколько больших георгинов и вплела их в однообразную зелень гирлянды, что сделало ее безобразной. Девушка, покраснев до корней волос, с неудовольствием посмотрела на свою работу и поспешила вытащить несчастные цветы. На колокольне Линдгофа уже давно пробило 3 часа, когда Елизавета торопливо спускалась с горы. Дядя задержал ее своим разговором. Его возмутило то, что Елизавета приняла приглашение. «Та бедняжка, которая будет сегодня предана земле, вполне заслуживает того, чтобы в этот день все почтили ее память», — справедливо заметил он. Но добрый дядюшка совершенно не имел представления о том, что совершается в душе племянницы. Он не знал, что его любимица все эти дни считала минуты до того момента, когда он вернется. Ноги Эльзы едва касались земли. Она не хотела опоздать еще больше и чуть не расплакалась, когда ее легкое платье зацепилось за куст шиповника. Его пришлось долго и терпеливо распутывать. Она, едва переводя дух, добежала до павильона. Дверь была открыта настежь, но внутри еще никого не было. На столе стояла масса различных угощений, а в углу дивана было приготовлено уютное местечко. С легким сердцем вбежала Елизавета в павильон и подошла к одному из окон, как вдруг услышала позади себя шорох. К ней приближался Гольфельд, прятавшийся за дверью. Елизавета хотела выскочить из павильона, но он заступил ей дорогу и стал уверять, что Елена сейчас подойдет. Елизавета с недоумением смотрела на него. В его тоне не было и тени той дерзости, которая так возмущала ее. «Уверяю вас, госпожа фон Вальде сейчас придет», — повторил он, видя, что гостья сделала новую попытку проскользнуть к двери, а затем добавил печальным тоном. «Разве мое присутствие так неприятно вам?» «Да», — холодно ответила Елизавета. «Если вы вспомните, как совсем недавно вели себя со мной, то поймете, что ничего удивительного нет в том, что мне невыносимо оставаться с вами наедине даже в течение 1 минуты». «Как жестоко и непримиримо это звучит. Неужели я должен так страдать из-за невинной шутки?» «Советую вам впредь быть осмотрительнее в выборе людей, над которыми вы собираетесь пошутить». «Ах, я и сам считаю, что это была непростительная ошибка и стыжусь своего поступка. Но разве мог я подумать...» «Что я требую к себе уважения?» — прервала его Елизавета. «Нет-нет, в этом я никогда не сомневался. Как вы, однако, вспыльчивы. Но я же не знал, что вы имеете право требовать еще большего». Елизавета вопросительно посмотрела на него. Она не поняла смысла сказанного. «Могу ли я сделать что-либо большее, чем на коленях попросить у вас прощения?» — продолжал он. Оно будет дано вам, но с условием, что вы немедленно оставите меня одну». «Какая вы упрямая! Я был бы дураком, если бы упустил такой удобный случай. Елизавета, я уже говорил вам, что пламенно люблю вас». «А я, кажется, уже ясно выразилась, но повторю. Вы мне совершенно безразличны». Девушку начала пробирать дрожь, но ее взгляд оставался ясным и спокойным. «Елизавета, не доводите меня до крайности!» — взволнованно воскликнул Гольфельд. «Прежде всего я попрошу вас придерживаться элементарных правил вежливости, которые запрещают нам называть посторонних по имени». «Вы просто дьявольски холодны и злобны!» — воскликнул он, дрожа от гнева. «Я согласен, вы вправе проучить меня, потому что я провинился перед вами, но ведь я готов все исправить. Выслушайте меня спокойно, и вы, несомненно, раскаетесь в своей жестокости. Я прошу вашей руки. Вам, конечно, известно, что я обеспечу своей жене блестящее положение в обществе». Он с торжествующей улыбкой посмотрел на Елизавету, ожидая, что она будет вне себя от радости. «В самом деле, какая перспектива, какой взлет для бедной девушки — попасть в высшее общество, быть принятой при дворе, иметь роскошные туалеты, экипажи, дворец. Елизавета, вне всякого сомнения, должна быть признательна ему, Гольфельду». Но этого почему-то не случилось. Елизавета гордо вскинула голову и, отступив на шаг, спокойно произнесла: «Очень сожалею, господин фон Гольфельд, но вы могли бы избавить себя от этой неприятной минуты. После всего того, что я сказала вам, я совершенно не понимаю, как вы могли заговорить о подобном. Но раз вам непременно надо это услышать, я заявляю, наши пути расходятся». «Что?» «Я никогда не соглашусь принять ваше предложение». Гольфельд какое-то время смотрел на нее, ничего не соображая, и не мог произнести ни слова. Его лицо стало бледным, зубы впились в нижнюю губу. «Вы зашли в своей игре слишком далеко, раз решились дать мне подобный ответ», — сказал он сдавленным, хриплым голосом. Елизавета презрительно усмехнулась и отвернулась. Это движение привело его в ярость. «Причину? Я хочу знать причину», — пробормотал он, вновь став между Елизаветой и дверью, к которой она устремилась, и, схватив девушку за платье, попыталась удержать ее. Она испугалась и отошла вглубь павильона. «Оставьте меня!» — задыхаясь, крикнула она. Страх почти лишил ее голоса, но она, собравшись силами, гордо вскинула голову и проговорила: «Если вам не знакомо понятие чести, я буду вынуждена пустить в ход свое оружие. Так вот, я глубоко презираю вас и ненавижу. Теперь оставьте меня и...» «И не подумаю», — злобно прошипел Гольфельд, не дав ей договорить. Его до этого бледное лицо теперь горело, он был вне себя от страсти и бросился к Елизавете, как хищный зверь. Она подбежала к окну и попыталась открыть его, чтобы выскочить, но вдруг словно приросла к полу от страха. Из кустов, росших у самого окна, на нее смотрело ужасное лицо. Елизавета лишь с трудом узнала Берту. Она вздрогнула и отшатнулась. Гольфельд схватил девушку и сжал ее в объятиях. Пребывая в сильном возбуждении, он не заметил искаженного лица в окне. Чтобы не видеть его, Елизавета закрыла лицо рукой. Она чувствовала на руке горячее дыхание своего мучителя, его волосы касались ее щеки, а она содрогалась, но силы оставили девушку, и даже ни один звук не слетел с ее уст. Увидев Гольфельда, Берта угрожающе подняла кулаки, явно намереваясь разбить стекло, но вдруг повернула голову, словно услышав какой-то шум, а затем повернулась, опустила руки, громко захохотала и исчезла в кустах. Все это было делом нескольких секунд. Услышав хохот, Гольфельд испуганно поднял голову. Его взор, казалось, хотел проникнуть в кусты, где исчезла Берта, но он тотчас снова перевел его на девушку, которую держал в своих объятиях, и теперь еще сильнее прижал к своей груди. Гольфельд совершенно не думал о том, что в открытую дверь павильона его могли увидеть. Он позабыл, что Елена должна вот-вот прийти сюда, и не заметил, как она появилась на пороге, опираясь на руку брата. За ними показалась баронесса, лицо которой выражало сильнейшее недовольство. «Эмиль!» — воскликнула она срывающимся от гнева голосом. Он вздрогнул, растерянно осмотрелся. Его руки невольно опустились. Елизавета схватилась за спинку ближайшего стула. На этот раз резкий голос баронессы показался ей прелестной музыкой, так как он избавил ее от мучений. А ближе к ней стоял высокий, стройный человек, при виде которого ее замерший было пульс забился сильнее. И хотелось броситься перед ним на колени и умолять его: «Огради меня от этого человека! Я избегаю его, отворачиваюсь от него, как от греха!» Но какой взгляд она встретила! Неужели эти глаза с холодным, уничтожающим блеском еще несколько дней тому назад с такой нежностью взирали на нее? Елена, окаменев, смотрела на эту сцену. Внезапно она выдернула свою руку и, шатаясь, направилась к Елизавете. Она ни минуты не сомневалась в том, что предложение Гольфельда принято и союз заключен. «От души поздравляю вас, дорогая Елизавета!» — горячо воскликнула она, не в силах сдержать слезы, и взяла дрожащие руки девушки в свои. «Эмиль дает мне в вашем лице милую сестру. Любите меня, и я буду до гроба благодарна вам». «Не будь так мрачна, Амалия!» — обратилась она к баронессе, которая продолжала стоять на пороге, как соляной столб. «Разве ты не хочешь счастья Эмилю? И разве Елизавета не удовлетворяет твоим требованиям к той, которая в будущем должна стать близка тебе? Она молода, богата, щедро одарена природой, из древнего рода с известным именем». Она испуганно остановилась. Только теперь в застывшие члены Елизаветы начала возвращаться жизнь, и она начала понимать то, что ей говорила Елена. Рывком высвободив свои руки и высоко вскинув голову, она дрожащим голосом произнесла: «Вы ошибаетесь, сударыня, я не дворянка». «Как? Разве вы не имеете бесспорного права носить имя фон Гнадовец?» «Да, но мы отказываемся от этого права». «И вы действительно хотите пренебречь такой удачей? Я не могу себе представить, чтобы истинное счастье могло зависеть от простого звука». Ясно чувствовалось, что она изо всех сил старалась придать своему голосу уверенность. Тем временем баронесса подошла ближе, начиная понимать, что здесь происходит. В душе она чрезвычайно злилась на своего сына, ведь он не спросил ее материнского совета и согласия, к тому же его избранница была ей ненавистна. Но она прекрасно знала, что ее возражения вызовут только презрительную усмешку сына и еще больше укрепят его в своем решении. Баронесса видела также, что Елена принимает горячее участие в этом деле, и чувствовала, что от этого и сын, и она сама только выиграют. Поэтому она решила изобразить всепрощающую и всепонимающую мать, но, услышав последние слова Елизаветы, решила пока помолчать. У надменной дворянки мелькнула мысль, что эта девушка своим упорством может все испортить, значит, нужно подлить масло в огонь. «Мы имеем здесь дело с чисто мещанскими взглядами», — сказала она Елене, которую возражение Елизаветы до крайности удивило, и язвительно продолжила, обращаясь к Елене. «Вероятно, какие-то веские причины заставляют вас бояться света». «Нет никаких причин, заставляющих меня избегать света», — возразила та, уже вполне овладев собой. «Мы гордимся своим именем, потому что оно чистое и честное, и не хотим менять его на имя, приобретшая свою славу благодаря чужим слезам и поту». «О, как возвышенно!» — со злой иронией заметила баронесса. «Вы не можете говорить это серьезно, Елизавета», — сказала Елена. «Не забывайте, что от вас зависит счастье двух людей». И она бросила на собеседницу многозначительный взгляд, однако та не поняла его. «В ту среду, где вы теперь будете вращаться, вы должны войти под дворянским именем. Вы это знаете так же хорошо, как и я, из-за каприза не станете разбивать надежды и свои, и другого человека». «Я не понимаю вас», — Елизавета опять разволновалась. «Мне не приходило в голову связывать с этим именем какие-либо надежды. Я не могу себе представить, как может счастье другого человека зависеть от решения такой неприметной девушки, как я». «Но, милая моя», — заговорила Елена, — «подумайте, ведь с сегодняшнего дня мы сестры. Не правда ли, Рудольф, ты с радостью примешь невесту Эмиля в нашу семью и разрешишь мне поделиться с ней тем, что я имею?» «Да», — послышался глухой, но решительный ответ. Елизавета в изнеможении провела рукой по лбу. Слова, которые она только что услышала, не укладывались у нее в голове. «Невесту Эмиля», — сказала Елена. «Значит, это она?» «Кажется, эти люди сговорились, чтобы повергнуть ее в ужас. И фон Вальде, знавший, что она ненавидит Гольфельда, заодно с ними». «Я вижу, что произошло недоразумение, и причину этого я совершенно не могу понять», — задыхаясь, произнесла девушка. «Разъяснить ситуацию должен был бы господин фон Гольфельд, но так как он предпочитает молчать, я вынуждена заявить, что не давала ему согласия». «Но, милая», — нерешительно и смущенно произнесла Елена, «разве мы, входя сюда, не видели собственными глазами, что...» Она запнулась. Эти слова как громом поразили Елизавету. В ее невинной душе ни разу не появлялся страх, что ее минутная беспомощность может быть истолкована как-нибудь иначе. Теперь же она к своему великому негодованию увидела, что эта беспомощность бросает на нее ужасную тень. Она еще раз обернулась к Гольфельду, но одного взгляда ее было достаточно, чтобы убедиться. С этой стороны ей нечего ждать спасения своей чести. Он стоял у окна спиной к присутствующим, как уличенный в проступке школьник. Его молчание, конечно, могло быть истолковано как угодно. «Боже мой, какой кошмар!» — воскликнула несчастная. «Вы видели?» — продолжала она, переводя дух. «Как беззащитное существо тщетно старалось избавиться от притязаний навязчивого и бесчестного человека. Уверения в моем глубоком презрении и полнейшей антипатии не смутили его. Я не раз говорила господину фон Гольфельду о таком своем отношении к нему, но, несмотря на это...» Шум позади заставил Елизавету вздрогнуть и замолчать. Елена упала на диван, судорожно ухватившись за скатерть рукой, которая так сильно дрожала, что вся посуда на подносе зазвенела. Лицо ее стало мертвенно-бледным, ее угасший взор был устремлен на Гольфельда. Она тщетно старалась взять себя в руки. Свет, внезапно озаривший отвратительную интригу, сплетенную ее двоюродным братом, был слишком ярок и сильно поразил доверчивую душу Елены. Елизавета, несмотря на свое волнение и негодование, сразу же смягчилась, видя, что творится с Еленой. Защищая свою честь, она сорвала пелену с глаз этой несчастной. И стало безумно жаль бедную девушку, хотя она и понимала, что рано или поздно это должно было произойти. Елизавета быстро подошла к Елене и взяла ее похолодевшие руки в свои. «Простите меня, я расстроила вас своими словами», — проговорила она, — «но вы должны понять меня. Нескольких слов господина Гольфельда было бы достаточно, чтобы снять с меня подозрения в недостойном поведении. Мне не пришлось бы тогда высказывать свое мнение о его качествах и поступках. Я очень сожалею, что так получилось, но не могу ничего изменить». Елизавета поцеловала бессильно повисшую руку Елены и молча быстро вышла из павильона. Ей показалось, что фон Вальде протянул ей руку, когда она проходила мимо, но она не подняла глаз.